Житие преподобного Тихона Лухавского, Костромского, память, 16-29 июня. Преподобный Тихон, в миру Тимофей, родился в пределах Литовского княжества и был там на военной службе. В Вильне, столице Литвы, было тогда более православных храмов, чем римских костелов. И однако дух римской гордости сильно стеснил там православных. Открыто перекрещивали жен и детей православных, насильно ставили костелы по городам русским и предавали запустению храмы православия. Начинали появляться отступники между православными и литовскими дворянами. Для чести и жизни роскошной меняли православие на папизм. Все это глубоко тяготило блаженного Тимофея. Теснимый изуверством, скорбя о слабых, удалился он в Москву. Это было в 1482 году, в то самое время, когда поспешно скрылся из Литвы в Москву князь Федор Иоаннович Бельский, оставив там юную супругу, с которой только что обвенчался. Блаженный Тимофей удалился не с тем, чтобы искать чести и денег в православной Москве. Он желал одного – свободно служить Господу. С утешением сердечным, посетив обители, где цвело искреннее благочестие, святой раздал все, что имел, принял постриг с именем Тихон и удалился в Костромскую епархию, в Волховские земли. Город Лух был отдан тогда князю Федору Бельскому, вместе с которым преподобный Тихон пришел из Литвы. В очень любимого князя поселился преподобный Тихон, не выпрашивая у него ничего, кроме клочка земли. На реке Лухе, в урочище Копытовке, поставил он себе келью не для покоя, а для трудов полного самоотречения. Копытовка, тогда местность в глухом лесу, такая песчаная, что на ней никакой труд не мог добыть обильного пропитания. Преподобному Тихону же довольно было и очень малого. Когда прибыли к пустыннику два инока Фотий и Герасим, преподобный не для себя, а для учеников, перешел за три версты от Копытовки на место более удобное для постоянного пребывания, где ныне Луховская обитель. Подвижники проводили многотрудную жизнь, упражняя ум в непрестанном словословии, а тело в трудах, коими все трое снискали себе пропитание. Не только ни от кого не принимали они припасы, но если в чем имели нужду крайнюю, то приобретали это не иначе, как меной на рукоделие, так как преподобный Тихон искусен был в токарном рукоделии и писании книг. Для сеяния хлеба, несмотря на то, что от внутренней болезни преподобный с великим трудом передвигал ноги, сам он вместо лошади впрягался в оральное ярмо, повелевая ученикам управлять плугом. Когда же кто из посторонних находил пустынника в такой работе, то они вдруг оставляли ее, чтобы избежать мирской славы. Тихон удалялся от беседы с приходящими, даже с иноками, любопытствовавшими видеть его. Так прожил он много лет до глубокой старости, во всяком лишении. Когда скончался, ученики, кроме обыкновенной его одежды, не имели чем покрыть его тело. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон 16 июня 1503 года. Но к утешению учеников преподобного суздальский архиерей прислал подвижнику свитку, в которой его и предали земле. Вскоре после его смерти на месте его подвигов устроилась обитель в честь святителя Николая Чудотворца. В 1569 году при гробе преподобного Тихона начали совершаться исцеления больных, и его мощи были обретены нетленными. Празднование 26 июня, 9 июля. Но игумен Константин, который поставил их поверх земли, был поражен слепотой. Получив прозрение, он сокрыл мощи преподобного в земле. С того времени началось почитание преподобного Тихона. Житие его с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году.